Ульяна Каршева. Время темных дождей. Первая глава. Сашка стукнула кулаком по бордюру, на котором сидела. Неудачно. Задела рюкзак, пристроенный рядом, на бордюре же, и тот грохнулся на асфальт. С неохотой подняла и снова поставила поклажу рядом с собой. «Думай, думай, пока в этом сквере никого. Все дрянь. К соревнованиям снова не допустили». Сашка вытянула ногу, хмуро посмотрела на нее. Травма зажила, но при определенных ударах, когда надо бить искоса, чуть-чуть отзывается. «У, гадина! Вроде мелочь, а чувствуется. Тренер то и дело орёт, чтобы ушла с татами, не мешала другим готовиться. Все хреново». Дома, узнав, где она собирается учиться после двух неудачных попыток поступить в университет, смотрят на нее как на предателя. И кто за язык дернул ляпнуть? Матери на глаза теперь лучше не попадаться. У той сразу больная голова, глаза в слезах и красивое заламывание рук в отчаянии. Больше всего интересует, как она умеет так быстро вызывать слезы. Ладно, еще не спросили, откуда у Сашки деньги на репетитора. Если б не Вера. Сашка сутулилась под накрапывающим холодным дождем и, опершись локтями в колени, вцепилась в лохмы коротких, постепенно мокнущих волос. Когда-то более или менее приличная прическа каре сейчас от нежелания идти в парикмахерскую здорово подросла, и Сашка сознавала, что выглядит чуть не Иванушкой-дурачком. Замуж выгодно выскочить, как старшая сестра, внешность не позволяет. Как папа пренебрежительно ухмыляется, полный портрет среднестатистического хулигана. Сашка уже пару раз огрызнулась в ответ. Че родили, то и получили. Че, постараться в постели не могли, интеллигенты, блин? При маме однажды получилось, так та раскудахталась. «Ах, как тебе не стыдно! Ребенок из профессорской семьи, а ведешь себя как последняя...» Мама интеллигентно задумалась, похлопала глазами и трепетно выдала нехорошее слово. «Как шалава!» Сашка плюнула и ушла. «Вот и поговори с такими». Впрочем, о замужестве она, если и думала, то с отвращением. Других проблем полно, чтоб к ним и эти добавлять. Сестра еще более или менее на ее стороне. Пару раз Вера, когда у нее было свободное время, пыталась научить ее накладывать косметику. «Какая бы ты ни была пацанка, пригодится». Но Сашке-то это неинтересно. Какая косметика, если она на татами валяется постоянно? Ну, смирилась, чтобы сестре приятно было. Научилась. Наука-то не хитрая. А что дальше? Замуж опять-таки пока не собиралась же. Так думалось иногда, абстрагированно от личной жизни. Сашка, когда хотела, тоже могла профессорское словечко вернуть. А еще не хочется возвращаться, потому что единственный человек в семье, который поддерживал и защищал от всех, ушел. Навсегда. Сашка сморщилась от желания пореветь от обиды, но собралась силами. Дед. Он постоянно орал на родителей, чтобы те не орали на Сашку. А ей при случае говорил. «Внуча, не думай. Не поступил в этом году, значит, в этом году нельзя поступать. Верь, Сашка, ничего зря не бывает. Наплюй на тех, кто другое говорит». А когда она провалила экзамены второй раз, дед-фаталист хмыкнул и спросил. «А ты уверена, что тебе нужен именно этот факультет? Мало ли, куда тебя мать впихивает? Мало ли, где ты учебу продолжить хочешь? Жизнь ведь штука такая, всех по своим местам расставят. А если на свое не попадешь, быть тебе битой по судьбе, а то и мимо судьба-то пройдет, Сашка». Она воспряла духом и стала думать, куда она может, кроме филологического и физвоса, поступить. А через 3 месяца дед умер. Сердце не выдержало. Сашка тогда так плакала, что потом не поняла, как выдержало ее собственное сердце. Домой было пора. Октябрь промозглый, а к вечеру заморозки. Толстовка с капюшоном под курткой, постепенно провокающей под накрапывающим дождем, от холода уже не спасает. И ноги в ботинках уже сводить начинает, снова напоминая о травме. Да и сидеть на бордюре в это время года. Сашка угрюмо подтянула утепленные спортивные штаны, чтобы встать. Погода еще, блин, откуда только тучи набежали. Вставать не хотелось. Куда идти? Домой в очередные насмешки, что даже на вожделенное соревнование не взяли. К френдам? Ну их нафиг. Вчера только разругались в пух и прах. Из-за чего? Она все еще в команде. Из-за этого тренер не может взять перспективного новичка в группу. И отчислить ее Сашку тоже не может до конца сезона. Если бы Сашка сама ушла, взяли бы одного. Давно просится в команду. Только Сашка все на что-то надеялась. Но победа всегда уходила нафиг. Хотя всегда до нее, казалось бы, рукой подать. Чувствуя противно холодные и мокрые края рукавов, девушка угрюмо сунулась носом в ладони. Не хочется, нифига не хочется. Свалить бы из дома куда-нибудь далеко-далеко, жить в одинокой хижине и ходить на медведя с рогатиной. Сашка хрюкнула от невеселого смешка и шмыгнула носом, представив себя с той рогатиной. Хочешь, не хочешь, но домой пора. И пора решать со своим присутствием в команде. Хора сидеть на шею ребят. Завтра надо будет поговорить с тренером. А потом искать курсы для охранников, чтобы самой оплачивать уроки репетитора. Хватит и у сестры на шее сидеть. В городе таких полно, в смысле курсов. А потом до следующего поступления надо работать где-нибудь в магазине. Баб туда тоже в охранники берут. Сашка уже узнавала. А одновременно с работой надо готовиться к поступлению. Дед прав. Сиди на заднице, в задницу попадешь. Пора шевелиться и идти дальше. С чего начать? Вернуться завтра в секцию, предупредить Иваныча, что уходит, и забрать форму. На шорох и странный писк она с недоумением отняла ладонь от лица. «Мать моя женщина! Это когда же? Это что же?» В шагах в семи от Сашки, все еще сидящей на бордюре, стояли двое. Нет, двигались медленно. Какой-то высоченный бугай, тяжело поигрывая ручищами, которые у него чуть не до земли, как у гориллы, угрожающе раскачиваясь, надвигался на хрупкую куколку в легком длинном плащике. Та жалобно и даже умоляюще попискивала от ужаса, мелкими шажочками отступая от него, заградившись малюсенькой сумочкой. И судя по тому, как это видела Сашка, куколке оставалось шага три, чтобы ногами удариться о высокий бордюр и задом свалиться в кусты. Чё она не орёт? Боится звать на помощь? Тут же везде город и народу полно. Сашка не выдержала, встала, оправила плечи и в тон движения бугая медленно и с вызовом, добавив в интонации как можно больше обидного презрения, бросила. «Эй ты, бычара, слабо ко мне подрулить?» Бугай от неожиданности подпрыгнул и развернулся всей тушей. Сашка попятилась. Даже в сумерках разглядела гладко приглаженную башку, словно с раздавленным узким лбом и с кучей тощих косичек, тяжелую морду с широким плоским носярой, в котором покачивалось кольцо, как у настоящего быка. Нифига ж себе пирсинг! Глазки, ужасающе маленькие на фоне мясистой морды, поначалу темные, едва заметные, сфокусировавшись на неведомом противнике, зажглись рубиновым сполохом, быстро перешедшим в потрясающий огонь, полыхающий так, будто он настоящий. Откуда у этого бычара такие стильные линзы? Неужто начали выпускать для любителей пофорсить? Слышала, что всякие бывают. Бычара медленно открыл квадратную пасть чуть не до ушей, блеснули боковые клычища. Сашка хлопнула глазами, ничего не понимая. А вот следующий момент она прекрасно поняла, когда бычара, этот бомбовоз с запугивающим ревом, бросился на нее. Даже успела разглядеть изумление на его морде, когда тот понял, что она сама пошла, кинулась на таран. Что он хотел? Чтобы она списком помчалась от него? За мгновение до ошибки Сашка, оттолкнувшись, под колено ударив пролетающего мимо бычару, упала в сторону. Его мягкий сапог, она даже поразиться не успела, сапог, не защитил от рифленой подошвы ее ботинка, не то что врезавшего, резко вмявшегося в болезненную точку. Бычара басом мявкнул, взмахнув ручищами, и с налету пропахал носом асфальт. Упали они почти одновременно, и Сашка, не вставая, стремительно развернулась на бедро и снова ударила ногой, уже по бычьей морде, норовя достать опять-таки точку на широкой челюсти невероятного противника. Достала. Бугай схрипел на выдохе и затих. Сашка настороженно встала, аккуратно попинала его по боку. Туша валялась в отключке. Ладно, очнется еще. А потом? Потом она снова присела на корточки, резко, будто упала сама, но не потому, что понадобилось снова утихомирить бычару. Ничего не понимая, провела ладонью по земле. Какого черта? Это не асфальт, это булыжники. Встала и огляделась. Замерла, глядя на фонарный столб. Вместо привычной ровной белой лампы на нем трепетал факельный огонь. Со столба Сашка перевела потрясенные глаза на здание, которое вздымалось над кустами сквера. Величественное оно щеголяло колоннами с какими-то диковинными фигурами на портике явного главного входа, обозначенного высокими и солидными дверями, к которым, ко всему прочему, вели еще и ступени, кажется, крыльца. Не может быть. Она же сидела в сквере рядом с обычной дорогой, в окружении привычных и даже стандартных жилых домов-высоток. Куда же это ее занесло? За спиной раздался робкий голосок, но и этого звука было достаточно, чтобы Сашка резко подпрыгнула, разворачиваясь, как говорившей. Девушка с необычайно тонким личиком, на котором круглели тоже потрясенные громадные глазища, с прической, будто она собралась на бал, снова о чем-то робко спросила тоненьким голоском. И Сашка полностью осознала, что ее желание и впрямь сбылось. Ее занесло далеко-далеко, и теперь придется искать рогатину, чтобы... Она посмотрела на лежащего бычару. Нет, пока сойдут и приемчики. «В общем, я тебя не понимаю, Ферштейн?» – хмуро сказала Сашка, когда девица осторожно коснулась ее рукава и вопросительно кивнула. Как ни странно, девица, оказавшаяся довольно-таки высокой, не растерялась и не стала тараторить, пытаясь объяснить жестами то, что желала высказать. Быстро сунула руку в свою сумочку, из которой торчали какие-то листы, и вынула что-то мелкое. Расправив вещицу, то и дело с опаской скашиваясь на громилу, она осторожно стащила капюшон толстовки с головы напрягшейся Сашки и воздела руки, чтобы повесить ей на шею цепочку, чей медальончик блестел в свете фонаря камешком, а может, хорошо отполированным стеклом. Сашка от неожиданности даже нагнула голову, чтобы ей удобнее было. Девица отступила и снова открыла рот. «Меня зовут Кейтрия». «Кто ты, о мужественный юноша, не побоявшийся сразиться с телохранителем Гарбханом?» «Нихр себе!» – начала была Сашка, но смутилась. «Меня зовут Саш...» И опять заткнулась. «Черт, дурацкая ситуация!» Девица, склонив голову, ждала, а не дождавшись, быстро сказала. «Если доблестный воин не хочет говорить своего имени, не пора ли...» Она оглянулась на неподвижного бугая и вздохнула. «Не пора ли забрать у Гарбхана кинжал, свидетельствующий о твоей победе, и уйти, пока он не восстал из небытия?» «Блин!» – проворчала Сашка. «У вас тут всегда так торжественно говорят». «Только с незнакомцами!» – пискнула девица. «Почему ты не берешь кинжал Гарбхана, доблестный воин?» «А можно, что ли?» «Ты победил! Это твоя добыча!» – пожала плечами Кейтрия. Сашка присела перед толстобрюхим бугаем, осмотрела. Ага, вот что. В следующий раз данного товарища надо будет пнуть только раз, чтобы он свалился на бок. Больше не встанет, весовая категория у него для драк неудобная. И телосложение. Плечевой пояс, вон какой толстенный. Кэтри присела рядом и деловито задрала на бугае полу его... Ух ты, камзола! Тонкие пальчики рванули на животе Гарбхана какую-то длинную штуку сбоку и наверх. Еще несколько секунд, и в руках Кейтри оказались ножны с кинжалом, которые она ловко отстегнула от ремня бессознательного толстяка и передала своему спасителю. Сашка встала первой и протянула руку, чтобы девице было легче встать. И почувствовала, как глаза, помимо ее собственной воли, округляются. Из волны красиво убранных волос Кейтри мягко выглядывали высокие узкие ушки. Это вот кто? Эльф? Бежим! После возгласа Кейтрии Сашка подхватила рюкзак и побежала, влекомая за руку спасенной. Куда только. Они выскочили из сквера, и Сашка с перепугу чуть не метнулась назад. Повсюду вздымались такие грандиозные здания, что она почувствовала собственную чуждость и незначительность. Но Кейтрия тащила ее за собой уверенно, и Сашка поневоле подчинилась ей. Обе делали вид, что просто торопятся, но и этих поспешных шагов Сашке хватило, чтобы с трудом удерживать равнодушное выражение лица и не лупить изумленные глаза на всех подряд. Каких только лиц она не увидела, пока они торопились. Остановились на небольшой улочке между громадными шикарными зданиями в старинном стиле. Или здесь у них этот стиль современный? Но, господи, где это здесь? Я поняла, доблестный воин, что ты нечаянно забрел сюда, тоненько и запыхавшись, сказала Кэтрия. Мы пройдем еще немного, и Гарбхан нам будет не опасен. Ты ведь не знаешь его, не правда ли? Не-а, не знаю, призналась Сашка, до которой только что дошло, что она понимает эту странную девицу лишь потому, что та повесила ей на шею свой медальон. Спустя еще 5 минут они очутились на другой улице, полной движения. Ехали освещенные факелами кареты, ехали величественные машины типа газика, только более мощные, громоздкие и с открытым верхом. Ехали всадники. Здания здесь были попроще, то есть архитектурных украшений на них было меньше. Открыв рот, Сашка смотрела на весь этот кошмар и только сильнее стискивала ладошку Кэтрии, понимая, что лишь эта странная девица сейчас сумеет помочь ей хоть что-то понять. «Там дальше будет еще один сквер», – тихонько прощебетала Кэтрия, «и там я покажу тебе, как отсюда выбраться». Смутно заподозрив, что девица не только приняла ее за парня, но и решила, что она заблудилась, Сашка все же послушно последовала за ней. Наконец, они оказались среди высоких кустарников, будто посеребренных инеем, а на деле – блестящих от дождя. Сашка настороженно огляделась и выдохнула. Квадрат мощеной площадки со скамейками и фонарем посередине сквера не показался опасным. Кэтрия тоже огляделась и, промокнув край скамейки, кружевным платочком присела. Именно присела на краешек, словно собираясь чуть что вспорхнуть и улететь. Пытаясь сообразить, можно ли в этом мире сидеть близко к таким, как эта барышня, не закатит ли она скандал, Сашка, прежде чем что-то сделать, на всякий случай спокойно сказала. «Кэтрия, позволь представиться, меня зовут Александра, и я девушка». И только после этого уселась на скамью. Кэтрия оцепенела во все глазища, рассматривая ее, а потом вздохнула. «Я подумала, что твой голос высоковат для юноши, но решила, что все дело в твоем небольшом телосложении». «Кэтрия, я чужая в этом мире», – медленно и осторожно начала Сашка. «И не понимаю, что произошло в том сквере. Кто этот Гарбхан и почему он к тебе приставал?» «Чужая?» – переспросила девица, но, кажется, ее мысли были заняты другой проблемой. Поэтому она не стала допытываться, а просто объяснила, отвечая на вопрос. «Гарбхан – телохранитель одного из знатных студентов в нашем университете. А я…» – она снова вздохнула. «Я приехала в столицу из провинции. Моя семья не очень знатная в сравнении и не богатая. Поэтому даже чужие телохранители могут себе позволить…» Она опустила глаза, и горестная линия губ подсказала дальнейшее. «Но как же ты завтра пойдешь в университет?» – медленно заговорила Сашка. «Если я стукнула этого громилу, он не будет прикапываться? Ну, то есть приставать к тебе из-за меня не обидит?» «Мне уж все равно», – ровно сказала Кэтрия и сложила руки, в таких же, как платочек, кружевных перчатках, на сумочке. «Завтра я уезжаю из столицы. Домой». Посидели, помолчали. Сашка подставила ладонь под редкие капли, летящие с темного неба. Кэтрии есть куда возвращаться. И с отчаянием спросила, уже зная, что Кэтрия ответит искренне. «Но почему? Время осень. Занятия в университете не закончены. Приставание Гарбхана сегодня – последняя капля», – в самом деле отозвалась девушка. Кажется, Сашка первая, кто заговорил с ней сочувственно. «Я устал бояться. На первом курсе все стараются учиться в полную силу. Он – основа. А я не могу учиться. Дома я думаю о том, что будет завтра в университете, о том, как меня встретят насмешками и грубостью. На занятиях я дрожу от страха, что кто-то подбросит мне записку с угрозами, а то и устроит что-то нехорошее на перемене. Из-за этого я ничего не понимаю из того, что читаю в учебниках, ничего не запоминаю, даже лекции не успеваю записывать, руки дрожат. Однокурсницы мной, провинциалкой, пренебрегают, а я с ними не умею говорить, потому что они постоянно обсуждают столичные сплетни, о которых я ничего не знаю. И я не умею говорить так, как они, бойко и смело. Так что я подхожу к экзаменам первого семестра неучим. К преподавателям обращаться тоже боюсь. Один раз было, все вроде успокоились, но потом все началось снова. Неудобно. Лучше вернуться. А тут еще в городе... Она вдруг замолчала, опустив голову, и мягкие кудряшки скрыли ее грустное лицо. «А ты хочешь вернуться?» «Нет, я живу в деревенском поместье. Меня послали сюда, собрав деньги по родственникам, когда выяснилось, что у меня есть небольшие способности для поступления на факультет бытовой магии. Надеялись, что я сумею закончить университет, одна из немногих в нашем краю. Я легко сдала вступительные экзамены, но мне стыдно возвращаться. Но и здесь жить сил не осталось. Меня обзывают, насмехаются надо мной, презирают, потому что я не умею ответить на их насмешки. Последняя она выдохнула шепотом. Сашка быстро соображала. Этот сценарий она знала. Каким бы ни был человек хорошим, умным, но если среди сильных или таковыми себя считающих он даст один раз слабину, его будут травить. «А где ты живешь?» «У тети». Кэтри головы не подняла, и Сашка поняла, что и здесь все отнюдь нерадужно. «Кэтри, тебе телохранитель нужен? За жратву?» – деловито спросила она. «И за угол, где можно выспаться». Девушка подняла голову и уставилась на Сашку. «Но у меня, правда, нет денег на телохранителя». «Кэтрия», – замотала головой Сашка, – «еще раз, я из другого мира. Мне нужны только еда и кров. Думаю, это взаимовыгодно. Ты сможешь посещать занятия в университете, а я хоть немного освоюсь с вашим миром, куда совсем не думала попадать. Так, давай вот что сделаем. Ты мне рассказала о себе, я расскажу о себе». Коротко. В общем, я родилась в семье, где у всех есть университетское образование. Я исключение. Поступить не могу. Зато пока ходила в обычную школу учиться грамоте, одновременно посещала секцию, где учат драться. Результат в драке с Гарбханом ты видела. Как я попала сюда, не знаю. Но, как ты понимаешь, мне как-то надо выжить. Без тебя у меня это не получится. Так уж случилось, что ты единственная здесь теперь знакомая. Ну? «Это интересное предложение», – задумчиво сказала девушка, но большие глаза выдали ее. Они оживленно засияли надеждой. «Только учти, я не знаю, как у вас тут охранное дело поставлено», – предупредила Сашка. «Но если ты расскажешь, естественно, мне будет легче». «Но ты девушка», – прошептала Кэтри, неуверенно расцветая улыбкой. «Кому это известно?» – улыбнулась в ответ Сашка. «Ты же тоже не сразу поняла это. Обманем всех, обмухлюем, да еще и победим». Так понимаю, по рукам, что это значит? Но договорились. Договорились. Так, давай посвяти меня в некоторые детали прямо сейчас. Например, почему ты мне отдала кинжал этого громилы? Поподробнее. Есть неписанный закон, которого придерживаются все юноши в университете. Если кто-то победил в бою другого, он может забрать его ритуальное оружие. Не зависит от того, студент ли это или его телохранитель. Сашка вытащила кинжал в ножнах, сунутый по дороге в отвисший карман толстовки. Красивая вещь, надо признать. Ножны в узорах и в камешках, если, опять-таки, это не отшлифованное стекло. Потащила оружие за рукоять и аж вздохнула от явленной красоты. Даже в нечаянном свете издалека кинжал переливался бликами чистого металла. Нет, Сашка в таком оружии ничего не понимала, как, например, в ножах. Но шестым чувством чуяла, что вещь отличная и из дорогих. «Ты уверена, что Гарбхан ко мне не полезет с требованием отдать кинжал?» «Не должен, но точно не скажу. Он не привык быть побежденным». Сашка призадумалась. Примерное развитие сюжета с Гарбханом она сообразила. Знала таких дуболомов, как этот бычара. «Значит, все-таки полезет драться снова. Значит, придется подразнить его заранее, чтобы драка вышла при всех. Сделаем». «А как вообще все происходит? Ну, как я должна буду тебя сопровождать? Прямо в аудиторию?» «Да, общие лекции сейчас мало кто посещает. На практикумах тоже не вся группа собирается. Поэтому каждый студент ходит со своим сопровождающим. Только в охране университета тебе придется отметиться». «Замечательно. Так, теперь что мне ждать в доме твоей тетушки?» Кэтри снова опустила глаза и даже прикусила губу. «Понимаешь, Александра, мне выделили комнату в старом флигеле. Он примыкает к дому тети со стороны кухни. Раньше там жили слуги. Теперь, когда слуги набираются из местных, то дешевле. Флигель пустует. Там хранятся вещи и старая мебель, которые стали ненужными, но их не выбрасывают, пока не накопится достаточное количество». «Честно говоря, не представляю, что такое флигель», – покачала головой Сашка. «Пристройка. И там холодно и темно», – выпалила Кэтрия. Кажется, она обрадовалась предложению помочь ей, но теперь страшно боялась, что девушка из чужого мира испугается трудностей и откажется помогать ей. «А жратва?» – хладнокровно спросила Сашка. Честность девушки ей понравилась. Кэтри слегка поморщилась. Кажется, даже медальон-переводчик перевел слово грубым. И Сашка решила про себя, что в будущем проследит за своим языком. «Еды мало», – вздохнула девушка. «Тетя считает, что я ем немножко, а слуги...» «А слуги поддерживают ее в этом убеждении», – закончила Сашка, не выдержав унылой паузы. «Ладно, придумаем что-нибудь. Но в этом твоем флигеле гостей или посторонних не бывает?» «Нет». Небольшая пауза-заминка перед ответом. «Интересно, о чем умалчивает Кейтрия? Или это только показалось, что она споткнулась на полуслове?» «Хорошо, значит, никто не узнает про меня пока. А потом посмотрим, что я еще должна знать о твоей тете». Кейтрия испытующе взглянула на Сашку. «Как ты догадалась?» «Ладно, моя тетя светская львица. Она не любит провинциалок и старается как можно реже видеть меня. По мнению тети, я слишком неуклюжая и неловкая, чтобы показывать меня в свете. Поэтому она и в самом деле никогда не узнает о тебе. Знаешь, мы с тобой в чем-то схожи. Хотя есть одна существенная разница. Ты сумела с первого раза поступить в университет», – задумчиво сказала Сашка. «Так, стипендию, как я понимаю, ты не получаешь». Кейтрия только улыбнулась, а в голове Сашки промелькнула шальная мысль. «Кейтрия, а в городе есть комиссионки, в которых можно сбывать вещи?» «Лавки менял?» «Конечно». Сашка сунула кинжал в ножны. «Отличная вещь, но пока бесполезная. Может, пока подождем, а потом посмотрим». «Осталось последнее. Как ты меня представишь в университете?» «Некоторые, кому не по карману профессионалы, набирают сопровождение в нижнем квартале. Если тебя не унизит такое представление, это будет легче всего. Тем более у тебя и поведение соответствующее», – закончила за нее Сашка, соображая, чем может быть нижний квартал. И про себя ж подумала, надо бы побольше узнать об этом нижнем, чтобы не попасться на вранье. Девушки встали со скамьи и пошли, обсуждая по пути мелочи будущего сотрудничества. Оказалось, дом тети находится в получасе ходьбы от университета. Пока шли, Сашка неожиданно подумала, что город, улицей которого они двигались, она бы назвала Лондоном. Странно, почему не Париж или Берлин? Потому что видела такое на картинах импрессионистов. У Мане, например, блестящие от дождя и фонарей улицы, туманы пара, вихрящиеся особенно там, где из домов выходили люди. На ворота усадьбы с парадного хода Кейтри не взглянула, а обогнула огороженный участок с деревьями и стриженными кустами и зашла за скромную калиточку. Для прислуги, как поняла Сашка. Зато их никто не видел. Оба шмыгнули в небольшую деревянную пристройку, которая, словно прячась среди деревьев, притулилась к глухой стене дома. Хотя нет, чуть поодаль, в стене же, Сашка заметила небольшую дверь, наверное, как раз ведущую в кухню дома. «Странно», – вполголоса сказала она, оглядываясь. «У твоей тети такой богатый дом, а ты…» Она осеклась, потому что озарила. Помешков осторожно, чтобы не обидеть, спросила. «А у тети есть дети, твои кузены и кузины?» «Да, у нее две дочери», – вежливо ответила девушка. Сашка проглотила вопрос, так ли они красивы, как Кейтрия. «Вряд ли. Кейтрию держат во флигеле не потому, что она бедная родственница, а потому, что девушка невероятно красива. До такой степени, что при взгляде на ее лицо Сашка чувствовала, как вздрагивают пальцы схватиться за карандаш. Нарисовать бы. И умная тетя наверняка боится, как бы красавица-племянница не перешла дорогу ее дочерям». «Запомним», – хмуро решила Сашка. А пока всем ее вниманием завладел флигель. Точнее, та его часть, которую отдали Кейтрии.